Архиепископ Аверкий, апостол. Далее апостол указывает на твердость и неизменность своих убеждений, в то время как другие апостолы, Петр и Варнава, из снисхождения к иудействующим, делали им уступки, отстранялись от язычников, не ели вместе с ними. В 11-21 стихах святый Павел описывает, как он даже возымел дерзновение противостать в этом Петру и обличил его при всех. Этот замечательный случай наглядно свидетельствует о равноправности Павла с Петром и опровергает ложный догмат римокатоликов о мнимом главенстве Петра в апостольском лике. Наместника Христова святой Павел, конечно, не осмелился бы обличать, да еще при всех. Изложив галатам свое обличение Петру, святой Павел незаметно перешел к главному предмету своего послания – «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Делами закона не оправдывается никакая плоть». Эти слова особенно любят сектанты, видящие в них отрицание значения добрых дел для спасения. Но ведь совершенно ясно, что здесь идет речь вовсе не о добрых делах, а о делах ветхозаветного Моисеева закона – который с пришествием Христовым потерял свое значение, что и было окончательно постановлено на апостольском соборе в Иерусалиме, бывшем в 50-м году по Рождестве Христовом. В следующем, 17-м стихе, апостол говорит, что требовать от христиан соблюдения ветхозаветного закона – это значит косвенно обвинять в грехе самого Христа. Неужели Христос есть служитель греха? То есть, неужели Он ввел нас в грех своим учением, которое мы разгласили миру? Конечно, нет. Если бы закон Моисеев давал оправдание людям, то не было бы нужды в страданиях и крестной смерти Спасителя. Если законом оправдание, то Христос напрасно умер. В 19-20 стихах апостол показывает, с какой решительностью надо оставить ветхозаветный закон для того, чтобы всем своим существом прилепиться к Господу Спасителю, сораспяться Ему совершенно, чтобы жить только для Него и им. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». С третьей главы начинается вероучительная часть послания. Продолжается она и в четвертой главе, и заканчивается в 12 стихе 5 главы. Общее примечание ко всей этой части можно сделать словами святителя Златоуста. Выше, то есть в первой защитительной части, святой Павел показывал только, что он сделался апостолом не от человек и не через человеков, и что не имел нужды в научении от апостолов. А здесь, после того, как представил себя достойным доверия учителям, уже со властью беседует, сравнивая между собою закон и веру. Предмет, раскрываемый здесь апостолом, – ненужность закона для галатов как язычников. В третьей главе святой Павел говорит сначала о необязательности закона для галатов. Первое доказательство этого он заимствует из наглядного опыта самих галатов, которые прияли Святого Духа и благодатные дары чудотворения, а второе доказательство ненужности закона святой Павел заимствует из способа оправдания как самого родоначальника оправданных Авраама, так и после него всех будущих наследников обетования Авраамовых. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Отсюда ясно, что и верующие благословляются с верным Авраамом. Третье доказательство святой Павел выводит из невозможности исполнить все предписания закона и избегнуть его клятвы. Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Почему же это? Объясняет этот апостол ссылкой на второзаконие. «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». И по первоначальному учреждению своему закон не имел силы оправдывать перед Богом, что ясно из того, что в самом же законе было написано «Праведный от веры жив будет». Поэтому, если и возможны были праведники в Ветхом Завете, то, собственно, ради веры в грядущего Искупителя человеков и ради его искупительной жертвы, в которой закон прообразовательно руководил все мысли и чувства своих ветхозаветных служителей. Только Христос освободил от проклятия всех тех, на ком оно тяготело за неисполнение закона. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». Эти слова читаются в апостольском чтении на утренней Великой Субботы, объясняя смысл и значение совершенного Господом подвига искупления человечества. «Проклят всяк, висящий на древе» — слова второзакония, глава 21, стих 23. «Не потому он проклят, — объясняет блаженный Иероним, — что висит на древе, но потому, что впал в тяжкий грех, что заслужил быть повешенным». Как все в Ветхом Завете имеет прообразовательный смысл, так и это установление о повешении преступников и о снятии их к вечеру для похоронения было прообразом крестной смерти Спасителя. «И он повешен на древе, а вечером снят». Епископ Феофан. Христос принял на себя незаслуженно клятву, тяготевшую над человечеством, и уничтожил ее. Как кто-нибудь, не подлежащий осуждению, решившись умереть за осужденного на смерть, сим избавляет его от смерти, так поступил и Христос. Епископ Феофан. Принявший на себя проклятие, он освободил людей от проклятия. Это сделал Христос для того, чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Вторая половина третьей главы содержит опровержение возражений против исключительного значения для язычников веры помимо закона. Здесь апостол рассеивает сомнения, которые могли появиться у христиан из иудеев, не отменяет ли закон обетований, данных Аврааму ради его веры, и зачем же вообще дан был закон. Апостол объясняет, что закон был дан после, по причине преступлений для обуздания преступности, чтобы народ держался в страхе, не предавался порокам, а жил праведно и делался достойным проявить в себе обетованного, епископ Феофан, чтобы иудеи не жили без страха и не дошли до крайнего нечестия, закон и дан вместо узды для их научения, усмирения и удержания их от нарушения, хотя не всех заповедей, по крайней мере, некоторых. Итак, немалая польза от закона. Закон дан до времени пришествия семени. Сим указывается временность закона, его приходящее значение. Если закон дан только до пришествия Христова, то для чего ты, говорит святитель Златоуст от лица апостола, продолжаешь его далее, за пределы этого времени? Значение закона в том, что он был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою, то есть он был только детоводителем ко Христу, лишь воспитывал, подготовлял нас к принятию Христова учения. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. С приходом же самой оправдывающей нас веры он стал уже не нужен, ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Вера Христова возвращает людей к тому прекрасному периоду непорочного детства, при котором они свободно творят волю Отца Своего Небесного и не имеют нужды в том, чтобы смирять их строгой дисциплиной. В этой сыновности Богу и заключается причина ненужности закона, как сдерживающего начала. Христиане, как сыны Божии, свободны от всяких формальных правил и требований, ибо они составляют одно во Христе Иисусе, облеклись во Христа и не имеют нужды в каком-либо принуждении. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. В качестве духовных чад Христа, потомки Авраама, христиане – суть истинные потомки Авраама, а потому и наследуют то оправдание и благословение, которое было обещано Аврааму. Четвертая глава содержит увещание галатам принять доказанную истину о ненужности закона и о том, что не следует больше вязать себя ветхозаветной обрядностью. Эти увещания направлены то преимущественно первое на ум, глава 4 стихи с 1 по 10, то второе на сердце, глава 4 стихи с 11 по 20, то третье на волю, глава 4 стихи с 21 на 31 и начало главы 5 до стиха 12. Ничто не убеждает так ума отказаться от своих мыслей, как доведение их до нелепости, говорит епископ Феофан. Это и делает святой Павел. Он указывает, как неразумно выросшему сыну продолжать жить под опекой и руководством своих воспитателей. Так и мы, говорит апостол, были под пестунством закона до времени, но пришел конец этого времени. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного и через Него ввел нас в полные права взрослых сынов. Как нелепо теперь нам сжаться под закон и держать себя наряду с рабами, когда мы уже сыны, а если сыны, то и наследники Божии через Иисуса Христа. Стихи 4 и 7 о послании Богом Сына Своего Единородного представляют собой апостольское чтение на литургии в день праздника Рождества Христова. Обращаясь сначала с этим увещанием к иудеям, святой апостол переходит потом к язычникам. Язычники могли сказать: «Да как же нас прежде обращали в иудейство и совершенно сближались только с теми из нас, которые вполне подчинялись всему закону?» «Тогда было другое дело», — отвечает им апостол. «Тогда иудейство было единое истинное на земле вера, и вы хорошо делали, принимая его. Ныне же, когда Бог сам себе вас присвоил помимо закона, ваше обращение к немощным стихиям закона не имеет никакого смысла». Епископ Феофан. Так как сердце может идти наперекор всем доводам ума, святой апостол находит нужным обратить увещание и к сердцам галатов. Эти стихи с 11 по 20 самые трогательные во всем послании. Апостол напоминает галатам, с какой горячностью приняли они его проповедь, какой любовью воспламенились к нему, и неужели же проповедь его была напрасна? «Отеческий это голос, — говорит блаженный Феодорит, — приличный тому, кто помнит свои труды и не видит труда». Нежно упрекая галатов за перемену чувств и отношений к себе, апостол призывает их рассудить, где кроется причина этой перемены. И сам указывает эту причину в новых учителях, которые ревнуют нечисто, единственно для своего тщеславия. Высшую степень отеческой любви апостола галатам мы видим в ниже следующем трогательном восклицании: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Уклонением в иудейство галаты как бы помрачили в своем сердце образ Христов, и святой Павел с ярко выраженной отеческой любовью ревнует о восстановлении в них этого образа Христова. «Видишь ли и любовь отеческую, и скорбь, достойную апостола? Слышишь ли вопль гораздо более горький, нежели вопль рождающий?» — говорит по поводу этого восклицания Павлова святитель Златоуст. «Хотел бы я теперь быть у вас, изменить голос мой, то есть изменить его применительно к тому, что увидел бы своими глазами, епископ Феофан, или переменить в плачевный и проливать слезы, и вас всех заставить плакать?» Святитель Златоуст. «Ум и чувства, — говорит епископ Феофан, — переходя на сторону истины, влекут за собою и волю, но она может медлить, отлагать свое решение». Вот почему святой Павел дальше старается подействовать непосредственно на волю галатов, показывая, как преславно пребывать в свободе от закона. Это он раскрывает прообразом двух заветов в истории Агарии и Сары. Авраам имел двух сынов, одного Измаила от рабы Агари, а другого Исаака от свободной Сары. В этом есть иносказание. Это два завета. Агарь была прообразом завета Ветхого с законом Моисеевым, который не давал полной свободы от греха, держал в рабстве греху, а Сара прообразовала закон новозаветный, дающий нам совершенное оправдание и полную свободу от греха. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, то есть Измаил Исаака, так и теперь неразумные ревнители Моисеева закона гонят христиан. Но Писание говорит: «Изгони рабу и сына ее». Так и ныне мы должны расстаться с ветхозаветным законом, чтобы войти в дарованное нам наследие, ибо мы, христиане, дети не рабы, но свободны. В 5 главе святой апостол Павел призывает христиан твердо держаться свободы, дарованной Христом, и не подвергаться опять игу рабства закона Моисеева, ибо «во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». С этой главы начинается нравоучительная часть послания, которая заканчивается в следующей, 6 главе, 10 стихом. Основная мысль всего нравоучения апостола, связанного с вышеизложенным учением о христианской свободе, заключается в 13-14 стихах. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Почему апостол не упомянул здесь о любви к Богу, как о первой и большей заповеди, по словам самого Господа Иисуса Христа? Очевидно, потому что в мыслях у него было главным образом уврачевать уменьшение взаимной любви между галатами, а истинная любовь к ближним и так всегда предполагает наличие в человеке любви к Богу. Жить как свободным по духу – это значит избегать дел греховных, дел плоти, прелюбодеяния, блуда, вражды, ссоры, зависть, ненависть, убийство, пьянство и тому подобного, и наоборот, воспитывать в себе плоды духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Апостол подчеркивает, что нравственная христианская жизнь нелегко дается, что она есть борьба, которая ведется не на жизнь, а на смерть. Это самораспятие, мысль, о чем так ясно выражено в словах: «Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Это распятие плоти совершенно необходимо для каждого желающего жить духовной жизнью, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, поэтому если мы решаемся жить духом, то по духу и поступать должны. В 6 главе святой апостол дает наставление нравственного характера совершеннейшим и, можно думать, предстоятелям церквей. Он велит им исправлять согрешающих духом кротости, не тщеславясь и не превозносясь, считая себя чем-то, а с опасением, как бы и самим не подвергнуться искушению впасть в грех, потому что Бог часто за гордость и за немилосердие к другим согрешающим попускает в падение в грех для смирения. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Вот закон христианской любви. Наисильнейшее побуждение к неославному доброделанию апостол указывает во всеведении Божием. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». И в том завершительном расчете, который каждого из нас ожидает при конце этой земной жизни, что понесет человек, то и пожнет. Не следует унывать, делая добро, и надо спешить делать его, доколе есть время, пока есть время, пока не застигла нас смерть. Заключение послания составляют 11-18 стихи 6 главы. Здесь апостол указывает на свою особенную попечительность о галатах в том обстоятельстве, что послание свое он писал им собственноручно, в то время как он обыкновенно делал это через писцов. Далее он указывает на противоположность своих побуждений, совершенно чистых сравнительно лжеучителями, которые принуждают галатов обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, и да в вашей плоти похвалиться, чтобы похвалиться количеством знаков ваших обрезаний. Здесь ирония. «А я не желаю хвалиться, — говорит апостол, — разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Хвалиться крестом Христовым значит веровать, что только им одним дается спасение. Через эту веру, — говорит апостол, — я стал как бы мертвецом для всего суетного мирского, и мне безразличны как слава мира сего, так и гонения. Сущность христианства, — говорит снова апостол, — в том, чтобы стать новой тварью. И к этому-то только и нужно стремиться, ибо кто так живет, тем мир и милость и Израилю Божию, то есть на истинном Израиле всех верных, следующих учению благодати». Заключает апостол послание восклицанием: «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо все уже разъяснено и истолковано». Предлагать дальнейшие вопросы и высказывать недоумение – это значило бы лишь удовлетворять болезни спорливости, напрасный труд. Ответ на все возражения – язвы Господа Иисуса, которые Он носит на теле Своем. Пусть они засвидетельствуют истину проповеди святого апостола. «Если бы кто увидел окровавленного и покрытого бесчисленными ранами воина, — говорит святитель Златоуст, — стал ли бы обвинять его в трусости и предательстве, когда сей на самом теле своем носит доказательство своего мужества? Так же, говорит, должен судить и о мне». Заканчивает свое послание апостол преподанием обычного апостольского благословения: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, со духом вашим, братья. Аминь». Послание святого апостола Павла к Ефесянам. Основание Эфесской церкви. Эфес был приморским городом Малой Азии на реке Каистре. Он славился как центр торговли, искусств и учености и был главным городом метрополии проконсульской провинции Асии. Он был известен и как крупный центр язычества. В нем находился знаменитый в древности храм Артемиды или Дианы Эфесской, и сам город считался посвященным этой богине. Здесь было и седалище языческой магии, исходившей из мистерии Артемиды. Написанные на клочках пергамента таинственные и непонятные слова носили в качестве амулетов, так же, как и изображение богини, ее храма, что составляло для многих доходный промысел. В Эфесе жило и немало иудеев, имевших здесь свою синагогу. Основателем Эфесской церкви был святой апостол Павел, который, как видно из 18 главы книги «Деяния святых апостолов», впервые посетил Эфес около 54 года по Рождестве Христовом при своем возвращении в Иерусалим из второго благовестнического путешествия. Спеша из Коринфа в Иерусалим на праздник, святой апостол Павел лишь ненадолго задержался в Эфесе, но все же вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доле, он не согласился и простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Эфеса. Акилла же и Прескилла, сопровождавшие апостола из Коринфа, остались в Эфесе. Так произошло первое оглашение Эфеса христианской проповедью из уст святого апостола Павла и его сотрудников Акиллы и Прескиллы. Очевидно, это оглашение имело успех, поскольку апостола просили там остаться подольше. На помощь оставшимся в Эфесе Акилле и Прескилле вскоре пришел Аполлос, ученый-иудей из Александрии, который первоначально знал только Иоанново крещение, но затем подробно был наставлен в учении Господнем Акиллу и Прескиллу, о чем также рассказывает книга «Деяний». Судя по свидетельству книги «Деяний», Аполлос, как муж красноречивый и сведущий в Писаниях, много содействовал утверждению христианства в Эфесе. Но вскоре ему пришлось отправиться в Ахаию, и он отплыл в Коринф, не дождавшись возвращения святого Павла. Главная проповедническая деятельность святого апостола Павла в Эфесе произошла в третье его благовестническое путешествие, и повествование об этом составляет исключительное содержание 19 главы книги Деяний. По удалении Аполлоса из Эфеса и во время пребывания в Коринфе, рассказывает деописатель, святой апостол Павел, побывавший в Иерусалиме и Антиохии и прошедший Фригию и Галатию, верхние страны, прибыл, согласно обещанию своему, в Эфес. Там он нашел около 12 учеников, которые, подобно Аполлосу, знали и приняли только крещение Иоаннова. Святой Павел довершил их утверждение в вере, убедил их креститься крещением христианским и через возложение рук преподал им Святого Духа. Вслед за тем святой Павел начал оглашение Эфеса евангельской проповедью. Прежде всего, по обычаю своему, он обратился к иудеям и начал регулярно проповедовать в синагоге. 3 месяца продолжалась его проповедь, но, как некоторые ожесточились и не веровали, злословие путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего Тиранна, может быть, какого-нибудь софиста или народного учителя, каких много было тогда в греческих городах. Это продолжалось до 2 лет, так что все жители Осии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины.